Снежок. Один. Однажды весенним днем, вскоре после полудня, пес по кличке Снежок гулял по тихому кварталу, увлеченно нюхая землю. На живых изгородях по обеим сторонам улицы уже набухли почки, там и сям цвела сакура. Идя вдоль изгороди, Снежок незаметно свернул в переулок, но за углом вдруг застыл на месте. И не зря. Впереди, метрах в 12, маячила фигура городского собаколова в короткой рабочей куртке, прятавшего за спиной сеть. Он явно нацелился на стоявшую неподалеку черную собачку и приманивал ее хлебом. Но еще хуже было другое. Черную собачку Снежок хорошо знал. Это был соседский пес Черныш, с которым они дружили и каждое утро обнюхивались самым приветливым образом. Снежок готов был залаять: «Черныш, берегись!» Но тут увидел, что собаколов смотрит на него в упор, будто говоря: «Только попробуй, тебе первому крышка придет». От этого взгляда Снежок забыл обо всем, точнее, не забыл, а ужасно перепугался и теперь хотел одного — исчезнуть. Не сводя глаз с собаколова, он осторожно попятился, едва страшная фигура скрылась за живой изгородью. Снежок бросился бежать, оставив бедного черныша на произвол судьбы. За спиной раздался громкий визг, видимо, собаколов набросил на жертву сеть. Но Снежок не повернул обратно, даже не оглянулся. Он бежал, перепрыгивал через лужи, разбрасывал лапами гравий, проскальзывал под веревками, переворачивал урны, чуть не попал под автомобиль, скатившись со склона, и все равно мчался вперед. Казалось, он думает только о том, чтобы спастись. Но на самом деле его преследовал жалобный голос черныша, до сих пор звеневший в ушах. «Гав-гав! Спасите! Спасите! Гав!» 2. Наконец Снежок, запыхавшись, прибежал домой. Он скользнул в лаз под знакомым черным забором, обогнул сарай. Вот она, его будка. Пес вихрем пронесся по лужайке. Здесь можно не бояться сетей собаколова. И как хорошо, что на зеленой траве играют в мяч мальчик и девочка. Не описать, до чего Снежок им обрадовался. Виляя хвостом, он в припрыжку бросился к людям. «Хозяйка, хозяин, я видел собаколова!» — задыхаясь, вскричал он. Вообще девочка и мальчик не понимали по-собачьи и потому всегда считали, что он просто лает. Но сейчас они почему-то оторопели и даже не спешили погладить его по голове. Это было странно, и Снежок попробовал вновь. «Хозяйка, ты знаешь собаколова? До того страшный хозяин! Я-то убежал, но он поймал соседского черныша!» Но девочка и мальчик только переглянулись, а потом вдруг стали говорить и вовсе непонятные вещи. «Что это за собака, Харо?» «Не знаю, сестрица». «Что за собака?» Тут уж оторопел Снежок. Он-то прекрасно понимал человеческий язык. Мы воображаем, будто собаки его не знают, но лишь от того, что сами не знаем их языка. Если бы собаки нас не понимали, как бы они учились всяким трюкам? А вот мы не способны постигнуть то, чему учат нас они, например, видеть в темноте или различать малейшие запахи. «Как это? Что за собака? Это ведь я! Я Снежок!» Девочка по-прежнему смотрела на него, словно не узнавая. «Может, брат соседского черныша?» «Может, и так», — ответил мальчик, вертя в руках бейсбольную биту. «Вон какой черный!» Снежок почувствовал, шерсть на спине встает дыбом. «Черный? Почему черный? Ведь он с самого рождения, с тех пор, как был малюсеньким щенком, всегда оставался белым, словно молоко. А сейчас...» Он посмотрел на передние лапы. «Но не только они, нет, и задние лапы, и грудь, и живот, и хвост, который загибался красивым кольцом. Все было черным-причерным, будто днище котла, черным, черным!» Снежок запрыгал и завертелся на месте, заливаясь отчаянным лаем. «Харо! Что делать? Мне кажется, он бешеный!» — захныкала девочка, сжавшись от страха. Мальчик, однако, не испугался, и Снежок тут же получил удар в левый бок. Бита снова взлетела вверх, на этот раз грозя опуститься на голову. Увернувшись, пес бросился прочь, но на сей раз не стал убегать далеко. На краю двора под пальмой стояла его будка, выкрашенная в кремовый цвет. Добежав до нее, Снежок вновь обернулся к девочке и мальчику. «Хозяйка, хозяин, я же ваш Снежок! Пусть я почернел снаружи, это ведь все равно я!» Голос дрожал, так обидно и горько ему было. Но девочка и мальчик, конечно же, не поняли. «Опять лает!» — девочка топнула ногой, глядя на него недобро. «Какая наглая собака!» А мальчик... Мальчик подобрал с тропинки несколько камней и принялся изо всех сил швырять ими в Снежка. «Ах ты, глупый пес! Уходи! Уходи!» Камни летели и летели. Один рассек Снежку ухо до крови. Поджав хвост, он выскользнул через лаз за ограду. Там, в лучах весеннего солнца, беззаботно порхала бабочка-капустница с крыльями, словно осыпанными серебряной пылью. «Значит, ты теперь бродячий?» — спросила она. Снежок вздохнул и поглядел в небо над фонарным столбом. 3. После того, как девочка и мальчик прогнали его, Снежок бродил по улицам Токио, не зная, что делать. Куда бы он ни побежал, все напоминало ему. Он почернел. Пес шарахался и от зеркала цирюльника, и от луж на дороге, и от цветного стекла, в котором отражалась молодая листва, даже от кружек с темным пивом на столиках кафе. Но что толку? Вот черный автомобиль. Припаркованный у входа в парк, он блестит отполированными боками, и в них, будто в зеркале, отражается бегущий мимо Снежок. Никуда ему, бедняге, не скрыться. Вновь увидев себя, он жалобно заскулил и скрылся в парке. Там шелестел листьями платанов ветер. Снежок, понурив голову, побрел меж деревьев. По счастью, здесь, кроме как в пруду, негде было наткнуться на свое отражение. Стояла тишина, только пчелы жужжали над кустами белых роз. Казалось, в парке разлиты такие мир и покой, что даже Снежок на время забыл о своем горе, превращении в отвратительно черного пса. Но покой и тишина продлились недолго. Задумавшись, Снежок вышел на прогулочную дорожку, вдоль которой стояли скамейки. Вдруг за поворотом пронзительно заскулил пес. «Гав-гав! Спасите! Гав! Спасите! Помогите!» Снежок вздрогнул всем телом. Звуки напомнили ему об ужасной судьбе черныша. Он зажмурился и хотел уже поскорее сбежать, но в следующее мгновение развернулся и угрожающе зарычал. «Гав-гав! Спасите!» — донеслось снова. А для Снежка это звучало как «Гав-гав! Не будь трусом!» Пригнув голову, он помчался на шум. За поворотом, впрочем, собаколова не оказалось. Вместо этого он увидел нескольких ребят в школьной форме, которые, похоже, шли с уроков домой. Они тащили на веревке рыжего щенка и о чем-то гомонили. Щенок изо всех сил упирался, громко крича «Помогите!», но на это не обращали никакого внимания и со смехом пихали его ботинками в бока. Снежок больше не колебался и с лаем бросился на них. Застигнутые врасплох, мальчишки перепугались. И было отчего. Глаза пса горели гневом, он скалил острые, как ножи, клыки, того и гляди, вцепится. Дети кинулись в рассыпную. Кто-то даже прыгнул в панике в клумбу у дорожки. Снежок, немножко погнавшись за ними для вида, вернулся к щенку. «Идем со мной», — проворчал он. «Я тебя домой провожу». Он побежал прочь из парка, и рыжий щенок радостно засеменил за ним, стараясь не отстать. Малыш пробирался через розовые кусты и пролезал под скамейками, а за ним по-прежнему тащилась длинная веревка. Прошло часа два. и Снежок вместе с рыжим щенком остановились у входа в дешевенькое кафе. На улице было еще светло, но внутри царил полумрак. Горел красный электрический фонарь, а граммофон хрипло наигрывал романсы. Щенок гордо завилял хвостом. «Я здесь живу», — сообщил он Снежку, — «вот в этом кафе. Тайсёкен называется. А вы, дяденька, откуда?» «Я-то издалека», — Снежок печально вздохнул. «Пора мне идти». «Подождите. Дяденька, а у вас хозяин строгий?» «Хозяин? А почему ты спрашиваешь?» «Если не очень строгий, то, может, переночуете у нас? Моя матушка тоже захочет вас отблагодарить. У нас еды много всякой. И молоко, и рис с карри, и бифштексы. Все есть». «Спасибо. Только мне нужно по делам бежать. Так что давай в следующий раз. Матушке кланяйся от меня». Снежок взглянул в небо и тихонько пошел прочь по мостовой. Над крышей кафе уже повис тонкий полумесяц. «Дяденька, дяденька!» — заскулил вслед ему щенок. «Скажите хотя бы, как ваше имя? Меня зовут Наполеон. Можно просто Напо или Напо-кун. А вас, дяденька?» «Снежок». «Снежок? Странно. Вы же совсем черный». Большой пес почувствовал, как сжалось в груди. «Так-то оно так. А зовут Снежок». «Тогда я буду звать вас дядя Снежок. Пожалуйста, приходите к нам в гости поскорее». «Ладно, Напо-кун, пока». «Всего вам хорошего, дядя Снежок. До свидания». 4. Что происходило со Снежком дальше? Об этом писали в газетах. Многие наверняка читали про храбрую черную собаку, которая спасла много жизней, даже фильм сняли «Героический пес». Так вот, той черной собакой был Снежок. А если вдруг кто-то из вас не слышал о его подвигах, почитайте газетную хронику. Газета «Токио Нити-Нити». Вчера, 8 мая, 8:40 утра, на переезде возле станции Табата, направлявшийся в Токио-экспресс линии Оу, едва не сбил 4-летнего Санахико, старшего сына некого Сибаямы Тецутаро, сотрудника компании Табата и Тинисан. Мальчик остался в живых благодаря черному псу, который быстро, как молния, выскочил на переезд и выхватил ребенка из-под колес поезда. К большому сожалению местных властей, во время последовавшего переполоха четвероногий герой пропал и даже не получил заслуженной награды. Газета «Токио Асахи». Жена американского миллионера Эдварда Барклая, проводящая лето на курорте Каруидзава, питает слабость к персидским кошкам. Недавно на веранду ее виллы проникла огромная, длиной более 2 метров, змея и напала на любимицу хозяйки. Спасти кошку помогла появившаяся неизвестно откуда черная собака, которая после 20-минутной борьбы убила змею и немедленно скрылась. Миссис Барклай назначила награду в $5000 для того, кто поможет найти храброе животное. Газета «Кокумин». Трое старшеклассников, пропавших в японских Альпах, 8 августа благополучно вышли к горячим источникам в Камикоте. Группа заблудилась между горами Хотака и Яригатаке, лишилась во время бури палаток и съестных припасов и находилась на грани гибели. К людям их вывела никому неизвестная черная собака, которая прибилась к путникам и постаралась привлечь их внимание, указывая дорогу. Следуя за собакой, подростки через сутки достигли Камикоти. По их рассказам, когда впереди показался постоялый двор, собака, радостно залаяв, бросилась прочь и вскоре пропала в бамбуковой роще. Все в группе верят, что животное было посланником богов. Газета «Дзидзи Симпо». Более 10 человек погибло во время крупного пожара, произошедшего в городе Нагоя 13 сентября. Мэр города господин Йокодзеки едва не потерял любимого сына, трехлетний Текенори, по недоразумению остался на втором этаже пылающего дома и, вероятно, сгорел бы заживо, если бы не черная собака, которая в зубах вынесла его из пламени. По заявлению мэра Нагоя, отныне уничтожение бродячих собак в городе будет запрещено. Газета «Йомиури». Сибирский волк вырвался из клетки в передвижном зверинце Мияги, который в последнее время собирал многочисленную публику в парке Адавара. Происшествие случилось около 2 часов дня 25 октября. Животное покусало двух смотрителей и скрылось в направлении Хаконе. Полицейский участок Хаконе мобилизовал всех сотрудников для патрулирования и установил в городе кордоны. Около 4:30 днем волка заметили в квартале Дзюдзимати, где его атаковала черная собака. Пес упорно сражался и, наконец, сумел схватить противника за горло, после чего волка застрелил подоспевший полицейский. Данный подвид волка, называемый Lupus giganticus, отличается особой свирепостью. Владелец зоопарка Мияги считает убийство зверя неправомерным и обещает подать в суд на полицию Адавара. 5. Стояла осенняя ночь. Снежок, измученный и телом, и душой, вернулся к хозяйскому дому. Конечно, девочка и мальчик уже легли, да и весь дом погрузился в сон. Только светлый диск луны плыл над верхушками высоких пальм, освещая пустую лужайку на заднем дворе. Снежок улегся на мокрую от росы траву перед своей старой будкой и заговорил, обращаясь к печальному лику луны. «Госпожа луна, я был рядом, когда погиб мой друг Черныш, и ничего не сделал. Наверное, из-за этого я и почернел. Расставшись с хозяевами, я одолел множество опасностей, а все потому, что стоило мне увидеть свою шерсть чернее сажи, становилось ужасно стыдно за свою трусость. От досады на себя, такого черного, я прыгал в огонь и сражался с волком, до того мне хотелось жить, но почему-то я остался цел и невредим. Похоже, даже смерть при встрече со мной убегает прочь. Я до того измучился, что решил умереть сам, но перед этим мечтаю хоть одним глазком взглянуть на любимых хозяев. Завтра девочка и мальчик выйдут во двор и наверняка опять решат, будто к ним забралась бродячая собака. Может, мальчик убьет меня своей бейсбольной битой? Я буду только рад, госпожа луна. Одно мне нужно в жизни — увидеть хозяев, потому я и пришел сюда. Пожалуйста, сделай так, чтобы утром я еще раз встретился с девочкой и мальчиком». Закончив свою речь, Снежок уткнулся мордой в траву и постепенно уснул. «Харуа, вот чудеса!» «Что случилось, сестрица?» Услышав голоса хозяев, Снежок мигом открыл глаза. Девочка и мальчик стояли перед будкой и с удивлением смотрели на него. Пес снова отвел взгляд, уставившись в землю. Вот и когда он внезапно стал черным, они удивлялись так же. Стоило об этом вспомнить, и он пожалел, что сюда вернулся. Но тут мальчик, запрыгав, громко крикнул: «Папенька, маменька, Снежок вернулся!» «Снежок?» Он мгновенно вскочил. «Не шарахнутся ли дети?» Но девочка протянула руки и, не сводя с него глаз, крепко обняла за шею. В ее темных зрачках отражалась собачья будка под пальмой, а перед будкой... Перед будкой сидела крохотная размером с рисовое зернышко собака. Белая, чисто белая, без единого пятнышка. У Снежка захватило дух от восторга. «Смотри-ка, он плачет!» Девочка, не выпуская пса из объятий, обернулась к брату, а тот, конечно, сразу принялся задаваться. «Снежок-то, да ты сама плачешь, а ведь уже такая большая!» Июль 1923 года.